Для исправления того же дела в Дунайской области ездил болгарин Каразин. Английский посланник Каткарт в донесении к своему двору оставил описание разговора своего с одним из этих эмиссаров, который рассказывал, что сначала императрица и министры нашли проект сопряженным с большими затруднениями, но потом принялись за него с большим жаром. В море, по словам эмиссара, много гаваней, много мореплавателей, мало турок и предосторожности. Греки жаждут свободы, и небольшая помощь даст им возможность добыть ее, а укреплением Коринфского перешейка сохранить ее. Албания, Эпир, Занте, Кефалония и соседние острова последуют примеру Мории. Кандии восстать трудно, на ней много турецких крепостей, но можно укрепить один или два острова в архипелаге и тем воспрепятствовать снабжению Константинополя съестными припасами через Дарданеллы. У греков большие основания ненавидеть турецкое правительство, но они предпочитали его державам римско-католического исповедания, ибо турки отличаются большей терпимостью. Греки никогда не захотели бы принадлежать Австрии и ненавидят Францию. С обычной страстностью Екатерина занялась блестящим предприятием и начала близким людям высказывать свои надежды. Через 4 дня после решения Совета об экспедиции в Средиземное море Екатерина писала Ивану Григорьевичу Чернышову: «Я так расщекотала наших морских по их ремеслу, что они огневые стали. А для чего, завтра скажу. Если хочешь, сам догадайся. Я на сей час сама за них взялась, и если Бог велит, увидишь чудеса». Через несколько времени писала: «У меня в отменном попечении ныне флот, и я истинно его так употреблю, если Бог велит, как он еще не был. А я уже нарядила, не скажу куда, а матросы пьяные по улице сказывают: возовят, идем». Борьбе дано было широкое основание, широкие размеры. Надобно было подумать о средствах. Полки стягивались на юг, обнажались другие границы, обнажались внутренние области, опасное Поволжье. 16 ноября фельдмаршал Салтыков писал императрице: «В Москве и около оной воровство, разбоев весьма умножается. Ныне полки выступили, особливо конной команды никакой не осталось, и разъездов быть не из чего». Екатерина отвечала: «Призовите к себе знатнейших из разных в Москве частей жителей, и с ними, поставя на мере, каким образом для спокойствия их самих учредить как конную, так и пешую команду для полиции на собственном всех содержании. И ко мне немедленно пришлите». А как известно, что многие из московских жителей имеют при себе множество людей, в том числе и гусар, то не можно ли из оных, составя команду, учредить в городе патрули и, вооружив их, отдать в ведомство полиции? Но надобно было подумать об усилении в случае нужды действующей армии, о пополнении убыли в ней. 8 октября 1768 года велено было произвести со всего государства рекрутский набор 300 душ по одному. 14 ноября состоялся указ произвести еще такой же набор. Положено было также взять в солдаты незанятых сыновей священнослужительских и причетнических. Сделано было вычисление: церквей в России в наличности 17 518. При них священно- и церковнослужителей должно быть 78 651 человек, а теперь налицо 66 025. Следовательно, недостает 12 627 человек. Напротив того, при священно- и церковнослужителях находятся детей, к церквам неопределенных, от 20 лет и выше, 5916, от 15 до 20 лет, 6501, от 15 лет и ниже, 57870, а всего 70287 человек. Без местных священников и дьяконов 1472, дьячков, пономарей и сторожей 1565. На этом основании сенат доложил, не угодно ли будет взять от 15 до 40 лет четвертую часть, а три части остаются для церквей, да из безместных, наказанных и запрещенных церковнослужителей половину, семинаристов, которых считается 4905, не брать. Императрица согласилась. Наконец, ввиду финансовых затруднений, вызванных турецкой войною, решились на меру, которую никак не хотели принять в царствование Елисаветы. Приняли было при Петре III и отменили в начале царствования Екатерины. В заседании Совета 17 ноября генерал-прокурор читал об учреждении вместо денег ассигнаций. 29 декабря издан был манифест. «В той обширной империи, какова есть Россия, не можно, кажется, довольно подать способов к обращению денег, от которого много зависят благоденствие народа и цветущее состояние торговли. Правда, что одно пространство земель империи нашей есть уже некое препятствие совершенству того обращения. Однако каждое благоразумное правление в таковом случае обязано преодолевать, ежели возможно, естественные затруднения. Удостоверились мы, что тягость медной монеты, одобряющая ее собственную цену, отягощает ее ж и обращение. Во-вторых, что дальний перевоз всякой монеты многим неудобностям подвержен. И, наконец, третье, увидели мы, что великий есть недостаток в том, что нет еще в России, по примеру разных европейских областей, таких учрежденных мест, которые бы чинили надлежащие денег обороты и переводили бы всюду частных людей капиталы без малейшего замедления и согласно с пользою каждого. Ежедневный опыт являет, какие собрали плоды многие государства от таковых установлений, по большей части банками именуемых, ибо сверх сказанных уже выгод приносят они еще ту полезность, что выдаваемые в публику из тех мест на разные суммы печатные с подписанием обязательства разных именований средством их кредита добровольно между народа употребляются так, как наличная монета, не имея, однако ж, сопряженных с нею тягостей в перевозках и трудностей в сбережении их, знатно облегчают самым делом обращение денег.